А Анрио, не знавший ничего о проектах сговорщиков, молчал, потупившись. Выдержав небольшую паузу, Мале продолжал твердым голосом. «Ведь это вы пришли ко мне, полковник. Я же не искал и не звал вас к себе. Как арестант, не имеющий оснований восхищаться императором, как республиканец, ненавидящий империю, как военный, лишенный возможности командовать своим полком, а потому охотно расположенный сходиться с другими недовольными, я принял вас с радостью, с доверием, даже с надеждой, когда вас направил ко мне граф Дорво де Монбрейль, с которым я познакомился еще при Вестфальском дворе. Я ведь ни о чем не спрашивал вас. Вы сами открыли мне то, что угнетало ваше сердце. Я ни о чем не просил вас. Вы сами предложили мне свою помощь на тот случай, если я затею что-нибудь против Наполеона. Я ведь не завлекал вас, даже намеком не посвятил в те проекты, которые мог иметь. Я просто сказал вам, что был бы очень доволен, если бы мог узнать некоторые подробности относительно внутренней охраны Парижа, подробности, которые я, к слову сказать, мог легко узнать от других. Я дал вам все желаемые сведения. И раскаиваетесь в этом? Очевидно, нет. Раз я принес вам еще и другие сведения сегодня. Какие другие сведения? Те самые, о которых вы меня просили в этом письме, полученном мною вчера. Луч радости сверкнул в серых, выцветших глазах Мале. «Постойте, постойте», — сказала. «Я не желаю насиловать вашу совесть». Я только что напомнил вам, как вы явились ко мне с предложением услуг, в сущности говоря, абсолютно не компрометирующих вас и никоим образом не могущих быть признанными за измену. Говоря все это, я не имел в виду требовать от вас новых сообщений или вообще завлекать вас вместе со мной в такое дело, конечная цель которого пугает вас. Конечной цели которого я не знаю, генерал. О, вы сейчас узнаете ее. О, не бойтесь, вы будете вполне в курсе моих замыслов, не будучи в то же время нисколько замешанным в них. Генерал, я не боюсь. Нет, боитесь. Вы боитесь повредить Наполеону. Анрио поднял голову, которую все время держал опущенной, и произнес. Ну да, вы правы, генерал. Я боюсь нанести удар родине, поражая Наполеона. Я боюсь ранить Францию вместе с ее императором. Я боюсь довершить в Париже поражение моих братьев, пронизываемых на чужбине копьями казаков. Но эти опасения не могут мне помешать сдержать по отношению к вам те обещания, которые я дал. И оказывая вам услугу, я уверен, что не помогаю этим врагам, не усугубляю поражение, которое терпят войска на русских равнинах в тот самый момент, может быть, когда мы разговариваем с вами. Да откуда у вас сегодня такие опасения? — спросил Мале, впиваясь взором в молодого полковника. — Неужели вас так встревожила просьба, содержавшаяся в переданном вам вчера письме? А ведь передавший это письмо человек более чем надежен. Это моя жена. — Да, генерал, эта просьба именно и волнует, смущает меня и заставляет остановиться на краю той пропасти, которую я еще не вижу, но уже угадываю. Вы просили меня сообщить вам сегодня пароль, который будет дан начальникам патрулей и постов. Да я мог узнать этот пароль от друзей, служащих в парижском гарнизоне. Я обратился к вам только потому, что вам в силу вашего положения при генерале Дюлене это легче всего».